Да, люди на Земле говорят на разных языках. Да, между ними языковые барьеры, которые затрудняют взаимопонимание. Казалось бы, веками эти барьеры особенно трудно было преодолеть неимущим. Изучать иностранные языки было им непосредственно. Но зато им был понятен язык, которым с ними говорили орудия труда и предметы обихода. Первые попытки перешагнуть языковые барьеры, преодолеть взаимное непонимание, на которое Бог, согласно Библии, обрек людей, относятся к временам куда более ранним, чем те, когда об этом в своих целях начинали заботиться власть имущие. Петр I не только еще не издал своих указов об изучении иностранных языков, но даже еще на свет не родился, а многие северные русские кормщики уже не в первом поколении прекрасно объяснялись со своими скандинавскими соседями. Необходимость – лучший учитель. Она учила языкам задолго до того, как появились первые словари и учебники. Мне хотелось бы закончить эту главу замечательными строками Тютчева. Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них лица не говорили, и ночь в звездах нема была. И языками неземными, волнуя реки и леса, в ночи не совещалась с ними в беседе дружеской гроза. Не их вина, пойми, коль может, органа жизнь глухонемой, души его, ах, не встревожит, и голос матери самой. Стихотворение это обычно приводит, когда хотят сказать о людях, которые глухи к голосу природы, для которых лишен значения язык солнца, ветра, волн, леса, звезд, грозы. Нет нужды доказывать, как обедняет такая глухота жизнь человека. Нет нужды говорить, скольким мы обязаны тем учителям, тем художникам, тем поэтам, тем композиторам, которые сделали для нас внятным этот язык. Голос есть не только у трав и деревьев, у скал и у звезд. Голос есть и у городских камней, и у полустертой от времени надписи на надгробье, и у водяного знака на старом листе бумаги, и у обрывка газеты военных лет, и у поржавевшей солдатской пуговицы, валяющейся в лесу подле давно заросшего окопа, и у самодельной коптилки, на которую вдруг натыкаешься в старом чулане, и у плаката 20-х годов о смычке города и деревни. Долго я стоял, как завороженный перед таким плакатом, в одном из залов Ставропольского краеведческого музея. Неведомый автор плаката, самоучка, был, видно, человеком одаренным. Плакат его можно мысленно увеличить до размеров монументального панно, и он выдержит это увеличение. Можно уменьшить до размеров почтовой марки, и он сохранит выразительность, вернейший признак совершенства композиции. Поражает фактура, кажется, что плакат выполнен в технике мозаики, предположение невероятное. Но с расстояния в несколько шагов видно, что красочная поверхность сложена из мелких прямоугольников, как складывали из прямоугольных кусочков золотой, красной, синей смальты прославленные мозаики Равенны. Только прямоугольники на плакате тусклые, а не яркие, как на древних мозаиках. Я подошел вплотную и обомлел. То, что издали казалось мозаикой, на самом деле было гуашью и рогожей. Бедность материала, на котором написан плакат, говорит о суровом времени, не менее красочно, чем то, что на плакате изображено. Нужно только уметь услышать эти голоса. Голос деревянной ложки, русского бурлака и нидерландского крестьянина тоже. Этими голосами с нами говорит история. Подобно тому, как природа говорит с нами языком ветра и волн, звонкими барабанами летних ливней, громыханием гроз. Научиться слышать голоса природы и истории значит раздвинуть границы собственной жизни вглубь и вширь, в прошлое и в будущее, и ощутить связь времен.